вами. Так вот, за художника-то я и собиралась замуж. Но, видимо, в одностороннем порядке. Я была ему и любовницей, и моделью, и домработницей. Обычная история. Ничего обычного для Латышева в этой истории не было от начала и до конца. Девушка сидела на ковре перед столиком, то и дело поглядывала на экран телевизора и словно птичка выбирала маслины из салата. Латышев смотрел на тонкие пальцы, ломающие хлеб, на губы, которые девушка быстро облизывала, снимая крошки, и мучился от ревности. Чувство это было для него новым. Как, впрочем, и другие чувства, которые он узнал в этом номере на 19-м этаже. Меня он, судя по всему, любил. И, вероятно, даже чуть больше еще тех 2-3 дамочек, которым он уделял внимание в свободное от меня и работы время. И уж точно больше тех еще 2-3, каждый раз новых девиц, которых он перманентно готовил к поступлению в Муху. Не отрывая глаз от экрана, она вытерла пальцы и рот салфеткой. «Но ты же почти ничего не съела. Разве? А, кстати, почему ты вино зажал? Под такой рассказ самое время выпить». Латышев достал из холодильника початую бутылку, бокалы, опять сел на ковер возле телевизора. Стекло стукнуло о зубы девушки, и тонкая красная струйка вина потекла из уголка ее рта по щеке на шею, а с шеи за распахнутый ворот белой сорочки, на грудь. Какая же я неловкая. И она стала промокать шею и пятно на груди салфеткой. Рубашку твою испортила. Ужас, правда? Пойдешь домой в свитере. Эту улику? Она усмехнулась, глядя в лицо Латышева. Вряд ли получится отстирать. А что до моего художника? Знаешь, душа моя, можно быть одновременно и любовницей, и натурщицей, и кухаркой, и даже закрывать глаза на измены. В том случае, конечно, если фамилия твоего избранника, например, Вермеер. А уж этот Вермеером точно не был. Вот я однажды и говорю, не могу так больше, ты с любой девкой готов в лифте перепихнуться. Видимо, Латышев поморщился, потому что девушка упрямо повторила. Именно так. С любой девкой готов в лифте перепихнуться. Она подлила вина себе в бокал. «Я еще не такие слова говорю, стоит меня довести». А он преспокойненько отвечает. «Так у меня ж лифта нет. Я живу на первом этаже, сама знаешь. Звони, если передумаешь». А тут как раз Лесик. Милый, внимательный. «Выходи, — говорит, — за меня замуж». Это был взаимовыгодный союз. Я вроде бы показала нос своему художнику, а Лесик получил красивое прикрытие. «В каком смысле?» Латышев мало что понимал в этом сумбуре, так не походившем на его собственную жизнь, или просто не хотел понимать. «Разве я не сказала?» «Лесик был голубым?» «Знаешь, как-то все это сложно для меня». «Что ж тут сложного?» Девушка пожала плечами и залпом допила вино. «Он и сейчас голубой, мой Лесик». А тогда ему как раз светила нехилая должность в комитете по городскому строительству или чему-то там подобному, не помню уже. А у нас ведь как? Все знают. Но приличие на людях изволь соблюдать. Вот жена и понадобилась, чтобы ходить с ней, со мной, то есть, на всякие протокольные мероприятия, да на бизнес-тусовки, ну и вообще на случай, если вышестоящее начальство окажется совсем уж строгих взглядов. И как же интересно складывалась ваша семейная жизнь. Девушка с шутливым рычанием бросилась Латышеву на шею. «Вот сейчас загрызу тебя, злюка противный!» Прекрасно складывалась. Она повалила Латышева на пол, сама запыхалась и легла рядом, целуя. «Лучшей подружки у меня в жизни не было. Приятно, когда с мужчиной можно болтать обо всем на свете. И при этом он не лезет к тебе под юбку. Ах, нет, душа моя, тебя это не касается!» Она схватила руку Латышева и зажала ее коленями. «Тебе все можно. Все». И она передвинула его руку выше. Латышев отстранился. «Рассказывай дальше». Она послушно кивнула. «Ну вот, я перевезла кое-какие вещички к Лесику на Таврическую. Так, формально. Для тех случаев, когда мы принимали там гостей, а сама жила с бабушкой. Лесик покупал мне дорогие шмотки, Не в моем вкусе, правда. Но что делать, приходилось терпеть некоторые неудобства. Там же у них этот дресс-код, будь он неладен. Но он и просто материально помогает.